Глава вторая. Конференц-зал на последнем этаже небоскреба, принадлежащего гильдии «Золотая лоза», был оборудован по последнему слову техники и мог вместить до сотни человек, но сейчас в нем находилось всего 5 человек. Однако появление каждого из них на улице вызывало эффект, сравнимый с появлением суперзвезды мирового экрана. Впрочем, они и были суперзвездами, но не кино и телевидение, а в гораздо более важной сфере. Все 5 являлись охотниками S-ранга и входили в топ мирового рейтинга. У стены на диване, закинув на спинку длинные ноги и уткнувшись в смартфон, развалился юноша, больше всего напоминающий популярного исполнителя стиля кей-поп. Смазливая морда, укладка, пирсинг, мотокуртка, много украшений, дорогие кеды. Казалось, ему место на сцене, а не на собрании гильдии. Но на Ио не было тех, кто не узнал бы Мирослава Алмазова, лучшего разведчика и убийцу, управляющего тенью. Хотя справедливости ради стоило признать, что основную известность ему принесли именно ролики и фото в соцсетях, ведь очень немногие видели, как он работает. Остальные присутствующие расположились за столом, но не слишком близко друг к другу. Возле места председателя, но не занимая его, сидела молодая девушка в строгом костюме. Даже от ее облика разило холодом. Белые волосы, спускающиеся почти до ягодиц, голубые глаза, но не яркие, а будто подернутые изморозью, ледяной взгляд которых примораживал до костей. Безразличное выражение лица дополняло образ ледяной королевы, что приводило ее многочисленных фанатов в восторг. Сама же Эльза Бессер не понимала ажиотажа вокруг нее. Она просто старалась держать себя в руках, да и талант повелевать льдом накладывал свой отпечаток. Зато с документами было работать удобнее, ничего не отвлекало. «Итак, на повестке дня перерасход бюджета 3-м отрядом». Эльза посмотрела на документ, лежащий перед ней. «В этот раз на треть. Борис, что происходит? Вы каждый месяц вылезаете за бюджет, но в этот раз превзошли сами себя». «А я тебе говорил, что мне этого недостаточно!» От рыка сидящего напротив нее мужчины задрожали стекла. «Мы штурмовой отряд, а не жалкие крафтеры! Прости, ангел!» «Ничего страшного, дорогой!» Улыбнулась красивая женщина лет 30 в накинутом на плечи белом халате. «Я все понимаю». «Звезда Бурому!» прокомментировал в пространство последний из участников мужчина лет 35, полирующий тряпочкой длинное копье. «Ангелина, я не это имел в виду». Если бы кто-то увидел сейчас Бориса Стального, двухметрового мужика, похожего на вставшего на задние лапы медведя, глядящего испуганными глазами на хрупкую женщину раза в 3 меньше него размерами, он бы знатно повеселился. Но на самом деле испуг знаменитого танка, способного остановить таранный удар демонического быка, был вполне оправдан. Ангелина Лазарева, красивая женщина слегка за 30, обладательница лучшей груди, по мнению десятка журналов для мужчин, и многочисленных научных титулов, вплоть до Нобелевской премии в области медицины, была не только ученым, обеспечившим стабильное производство лекарств гильдии, позволившей ей занять высокое положение, но и пробужденной с навыками лекаря, спасшей огромное количество людей на поле боя. Запись к ней на лечение была расписана на полгода вперед, а цена начиналась с 7-значной цифры. Но при этом каждый месяц она целый день посвящала визитам в детские хосписы, где ставила на ноги больных детишек, не требуя никакой платы. В обществе ее не называли иначе, как ангелом или мамой-ангелом. Но мало кто, кроме собравшихся здесь, знал, насколько злопамятной и изобретательной бывает эта милая и добрая женщина. Так что Борис, бурый медведь, Стальнов, трясся не зря. «Довольно». Холодно оборвала зарождающийся конфликт Эльза. «Лина, ты же знаешь, что у него мозги ушли в мышцы. Тем более Борис пока нужен мне, чтобы решить вопрос с бюджетом». «Как скажешь, дорогая». Ангелина откинулась в кресле, забросив ногу на ногу. «Я подожду». «Бурый, текай к городу!» Снова хмыкнул копейщик, так ни разу и не посмотревший на остальных. «К тебе, Артур, тоже есть вопросы». Ледяная королева достала другой лист. «У тебя тоже перерасход на 10%. «Сложный участок», — невозмутимо пожал плечами копейщик. Я еще 3 месяца назад говорил о мутациях монстров. Меня проигнорировали. А теперь, когда людоящеры стали черными и порвали 3 моих людей, вы говорите о перерасходе. Я разберусь». Эльза пару секунд посверлила копейщика взглядом, но все же убрала документ. Повода не верить Артуру Спиру, богу копья, как его прозвали люди, не было. Один из лучших дамагеров, Артур обладал на редкость выдержанным характером, никогда не лез на пролом, предпочитая побеждать не числом, а умением, и никогда не врал. Как минимум в таких вещах. Но Эльза знала, что и в жизни Спир предпочитал вести себя так, чтобы потом не пришлось выкручиваться. У него даже любовницы не было, хоть любая женщина из многомиллионного Элизиума с радостью разделила бы с ним ложе. Но он оставался верен жене. Справедливости ради, стоит отметить, что Хельга Спир была редкостной красавицей, успешно конкурирующей за лидерство и с Ангелом, и с самой Эльзой, и сильным охотником. Но все равно такая лебединая верность многих удивляла. «Да завязывайте вы!» — вдруг влез в разговор Мирослав. «Глядите, чего он на Тытубе нашел!» Он подскочил с дивана и в 2 клика запустил видео на проекторе. На экране 4 молодых парня устроили драку. Причем 3 из них активно использовали свои таланты. Один покрыл руки камнем, другой обычную дубинку превратил в опасное оружие, а 3-й и вовсе метал энергетические стрелы. Но их противник легко одержал верх, при этом вовсе без каких-либо способностей. Только рукопашный бой. Особенно зрелищно было, когда он шел к лучнику, уворачиваясь от стрел, будто те были не опаснее прутиков. «Тут написано, что этот пацан — только что пробудившийся лекарь F-ранга, а эти 3...» Алмазов аж задыхался от восторга, но его перебил холодный голос Эльзы. 2 ранга C, 1 B. Ледяная королева даже не взглянула на экран. «Я видела уже этот ролик. Ничего особенного. Такое случается регулярно с теми, кто считает ранг абсолютно величиной и игнорирует тренировки. Как, например, ты, Мирослав». «Эй! «А чего я?» — вскинулся смазливый. «Я тренируюсь!» «Пацан хорош», — покачал головой Спир. «Чувствуется техника боя и опыт. Жаль, что он лекарь. Я бы взял его к себе в 3-й состав или группу зачистки. А этот лучник показался мне знакомым. Гусев — сын президента корпорации «Золотое перо», — столь же невозмутимо прокомментировала Эльза. Он звонил уже с утра, просил помощи с удалением ролика из сети и местью обидчику сына. С 1-м я согласилась помочь, со 2-м отказалась. И предупреждаю вас, как командиров отряда, если узнаю, что ваши люди будут в этом замечены, вылетят из гильдии, а вы получите крупный штраф». «Это еще почему?» — вскинулся медведь, уже мысленно подсчитывающий, сколько можно поиметь с президента корпорации. «Это всего лишь сопляк F-ранга. Подумаешь, прищучим его... «Кто нам хоть слово скажет?» «Видимо, придется объяснить». Эльза тяжело вздохнула и почесала переносицу, а затем ткнула ручкой в экран. «Такие происшествия, пусть не часто, но случаются. Ранг пробудившихся — это не абсолют, особенно у тех, кто только получил талант. Даже не пробудившийся, если он достаточно тренирован, может раскатать сопляков, не знающих, как правильно использовать свои таланты. Но при этом ранги это еще и потенциал. Через 2 лет эти 3 с легкостью уложат 1000 таких лекарей». «Ну и пускай», — не понял Стальнов. «Мы-то тут при чем? Дадим щенку по башке, заработаем бабла». «Я иногда удивляюсь, как тебя поставили командиром рейд-группы», — покачала головой Лазорева. «Из сети ничего не пропадает бесследно. Одно дело, если подрались мальчишки, это неприятно и подрывает авторитет охотников, но можно тихонько подчистить концы, и люди скоро об этом забудут. А вот если всплывет, что сильнейшая гильдия в стране открыла охоту на лекаря F-ранга, люди начнут интересоваться, а что, собственно, случилось. И этот ролик снова всплывет». «Верно. Спасибо, Ангелина», — кивнула Эльза. «Эффект Варвары Букетовой во всей красе. Ассоциация нас за это по голове не погладит. У Гусева достаточно возможностей нанять исполнителей со стороны. Вот и пусть сам занимается. А мы в этом замазываться не будем. Это все понимают? Борис?» «Да ясно», — отмахнулся недовольно Бугай и отвернулся от экрана. «А могли бы деньжат по-легкому срубить?» «Ты еще по перерасходу бюджета не отчитался», позволила себе легкую усмешку Эльза. «Где документы? Я жду их максимум полчаса, а потом будешь разговаривать лично с главой. Он обещал вернуться послезавтра, и я первым делом доложу ему о ситуации в твоем отряде». «Да сейчас все будет», — подскочил медведь. «Малой, ну-ка шустро сюда Вадима. И если этот ублюдок не отчитается как надо, я ему ноги вырву». Совещание руководства гильдии продолжалось. Я, ничего не зная о нависшей над головой угрозе, сидел в поезде, несущемся через лес к разлому, где обитали слаймы. Раньше мне уже доводилось сюда ездить, но впервые я делал это официально. Охота на монстров допускалась только для пробужденных, остальным за браконьерство грозил солидный штраф. Оно и понятно, живые капли давали минимум ресурсов, и их держали только для тренировок совсем уж нубов. Испытать свои силы, отработать техники, опробовать новые примеры и так далее. Меня же интересовали две вещи, что можно было получить со слаймов. Это Вита и Искры. И следующую пару дней я собирался провести крайне продуктивно. Большинство из пассажиров были молодежью, тоже выехавшей на тренировки. Некоторые были с наставниками, опытными охотниками средних рангов, зачастую с застарелыми травмами или просто в возрасте. Видимо, в свое время входили в состав боевых отрядов и рейдов, а сейчас ушли учить молодежь и передавать опыт. Правильный подход, как по мне. Все же охотники – штучный товар, и массовая подготовка тут не подойдет. Но многие ехали поодиночке или в компании друзей. Обычно это были те, кому с талантом или рангом не повезло. Они пытались тяжелой работой стать сильнее и имели право на такую точку зрения. Несмотря на первоначальную оценку, талант вполне можно было развить, отточить и в итоге повысить ранг. Переаттестацию можно было проходить раз в год бесплатно или раз в месяц за деньги. Так что бить слаймов смысл имелся. Другой вопрос, что подняться хотя бы на одну ступень ранга было весьма непросто, и большинство сдавались раньше, чем это происходило. В экипировке юных охотников имелся такой же разброс, что и в наличии наставника. Гильдейские юниоры, как один, имели неплохое защитное обмундирование, чтобы не допустить ожогов кожи, качественное оружие, если оно им было надо, к тому же обычно с ними, кроме тренера, ехал человек, отвечающий за обеспечение команды всем необходимым. Одиночки же очень сильно отличались друг от друга. Кто-то был одет и снаряжен по высшему разряду куда дороже, чем даже гильдийцы. Обычно с ними были сопровождающие, больше напоминающие охрану, чем помощников. Но много было и таких, как я, с самодельной защитой, потертым рюкзаком, запасом сухой лапши в нем, чтобы не тратиться на еду, и палаткой, чтобы не снимать номер в гостинице. Лично у меня на все это тупо не было денег, а так я бы с удовольствием переночевал и пообедал в комфорте. Но были и такие, что просто не собирались много времени тратить на отдых, а посвятить себя прокачке. Впрочем, сегодня я собирался стать одним из таких задротов, так что не мне их судить. Город Делос, конечная остановка моего маршрута, являлся местом, где располагались разломы для тренировки новичков. Здесь имелись многочисленные магазины экипировки, гостиницы, рестораны, тренировочные базы и еще много чего такого. Со всего ИО молодые охотники съезжались сюда, чтобы отточить навыки и подготовиться к настоящим битвам. На самом деле ничего серьезного в местных разломах не водилось, ранг Е максимум. Каждый разлом был помечен, чтобы понимать, на кого там можно нарваться, а внутри были расположены лагеря, где можно отдохнуть, переночевать или даже спрятаться, если тебе не повезло, и ты привлек внимание противников, с которыми не можешь справиться. Короче, были созданы все условия, чтобы охотники развивались. Так что лучшего места для моих планов было не сыскать. Я вышел из поезда одним из последних, просто не хотел толкаться в проходе. Зато вместо того, чтобы идти обедать или отдыхать, сразу направился ко входу в разлом. Ждать мне было нечего, да и денег зависать в Делосе тоже не имелось. Да и глупо было терять время, когда впереди так много интересного. Врата разлома представляли собой зияющую трещину в ткани мира. Необычно, загадочно и очень опасно, если помнить, какие твари оттуда лезли. Так что неудивительно, что врата накрыли толстым бетонным куполом, а вокруг постоянно дежурила до зубов вооруженная охрана. Правда, справедливости ради, надо признать, что именно здесь службу солдаты несли спустя рукава. Прошлые пару раз я проходил по поддельным документам, тупо сунув взятку сержанту. Причем брал он по-божески, всего сотку с носа. Первого слайма я встретил сразу же на выходе из врат. Голубое каплеобразное существо медленно перетекало по траве вдоль дороги, поглощая мусор и оставляя за собой чистый мусор. Слаймы поглощали только органику, причем на ту же траву у них селенок не хватало. Как и на разной бумажной обертке. А вот остатки еды и все такое живые капельки сметали подчистую. А то, что им оказывалось не по зубам, выкладывали в ровную линию, за что их любили дворники. Насколько я знаю, в общественных парках и местах, где бывает много детей, слаймов использовали, чтобы избавлять от жвачки. Это оказывалось дешевле, чем тратить химию или задействовать пар. Маленького трудягу я трогать не стал. Пусть ползет, все же полезное дело делает. А мне и его диких родичей хватит, что в поле скачут. Но все равно, перед тем, как начать охоту, отмахал километра полтора, пока врата окончательно не скрылись из вида. А то мало ли кто из них может выглянуть, а мне свидетели не нужны. Хотя бы потому, что тренировать мне было нечего, а к массовому убийству слаймов ради искр охрана относилась не слишком хорошо. Арестовать не арестуют, но могут тумаков навешать и точно заберут всю добычу. Оно мне надо? Выбрав полянку посимпатичнее, я повесил рюкзак на сучок дерева, чтобы слаймы до него не добрались, пока я охочусь, и, натянув плотные перчатки, приспособил поверх левый магнитный браслет. На нем крепились пинцет и пара самодельных спиц из толстой проволоки. Самое оно, на слаймов. Острые длинные ручки я намотал из скотча, что спер в школе, то бишь оружие обошлось мне и вовсе бесплатно. Чего еще желать? Разве что добычи побольше. Я выдохнул, встряхнулся и хищно осмотрелся. Первой моей жертвой стал слайм сантиметров 30 в радиусе. Мой метод охоты был предельно прост. Я подошел к выбранной жертве и слегка пнул ее. Не сильно, чтобы не отлетел, но достаточно, чтобы обратил на меня внимание. Обиженный слайм пару раз колыхнулся, а потом вдруг сжался и прыгнул на меня, взмыв воздух на добрый метр. Но я этого и ждал. Увернуться, зная, что произойдет, было совсем несложно. А как только слайм приземлился, я шагнул к нему, немного придавил левой рукой и вонзил спицу, целясь в жидкий центр. Тут главное было не давить слишком сильно, так как только острие оружия пробивало ядро, слайм растекался неопрятной лужей, и можно было, потеряв равновесие, шлепнуться прямо в нее. Поначалу я несколько раз так падал, но потом приспособился. Собственно, поэтому же я не нападал на капельки сразу, а сначала дразнил их, дожидаясь прыжка. Тоже был случай, когда пытался атаковать, а он возьми и прыгни. Даже если не в тебя, все равно от неожиданности можно на свою же спицу напороться. Лучше уж так, когда все предсказуемо. Осталось лишь взять пинцет и, найдя искру, закинуть ее в пенал на поясе, и охота завершена. Можно переходить к следующему. Ничего сложного, если приспособиться. Разве что меня интересовал еще один момент. И перед глазами исправно всплыла табличка. Получено вита 50 единиц. В два раза больше, чем за одного избитого мудака. Хороший расклад, тем более, что слаймов вокруг было видимо-невидимо. Их специально подкармливали, стимулируя размножаться, разбрасывая по полям, я извиняюсь, навоз. А что? Очень удобно. И есть куда отходы девать, и слаймы растут, как на дрожжах. Так что, довольно ухмыльнувшись, я огляделся и направился к следующей жертве. Фарм начался.